пошел на вечеринку. Я чувствую, что случилось именно это. Но вдруг он попал в аварию. От этой мысли мне становится плохо. Но какую бы историю или причину я ни прокручивала в мозгу, я знаю, он делает что-то, чего не должен. Прошлым вечером все было замечательно. Куда же он ушел? И где оставался всю ночь? Поскольку у меня нет настроения надевать сегодня платье, останавливаюсь на старой черной юбке и закрытой мягкой розовой рубашке. В моей голове сгущаются тучи, и в Венс я приезжаю в настоящем бешенстве. О чем, черт возьми, он думает, бросая меня на всю ночь и даже ничего не сказав мне? Кимберли удивленно смотрит, как я прохожу мимо пончиков, не взяв ни одного. Но я улыбаюсь лучшей своей фальшивой улыбкой и отправляюсь в свой кабинет. Утро проходит как в тумане. Я читаю и перечитываю одни и те же страницы, не понимая ни слова. От стука в дверь перестает биться сердце. Я отчаянно надеюсь, что это Хардин, хотя я жутко на него зла. Но это Кимберли. «Не хочешь пообедать со мной?» — ласково спрашивает она. Почти отказываюсь, но сидеть на работе и раздумывать, куда делся мой парень, совершенно невыносимо. Я улыбаюсь. «Конечно». Идем на угол, в небольшой мексиканский ресторан «Кантина». На улице мы ужасно мерзнем и просим посадить нас рядом с обогревателем. Столик находится прямо под струей теплого воздуха, и мы поднимаем руки к вентилятору. «Такая погода не прощает», — говорит Кимберли, болтая о холодах и о том, как не хватает лета. «Я почти забыла, как холодно зимой», — говорю я. Времена года слились, и я не сразу заметила снегопад. «Да, а как поживает мистер Засранец?» — спрашивает она со смехом. Официант приносит картошку и сальсу. В животе урчит от голода. Больше не буду пропускать утренний пончик. «Ну, не знаю, стоит ли делиться с ней подробностями личной жизни. У меня не так уж много друзей. Вообще нет, если быть точной, не считая Стеф, которую я больше не увижу. Кимберли лет на 10 старше меня и наверняка лучше разбирается в мужчинах. Я смотрю в потолок с люстрами в форме пивных бутылок и глубоко вздыхаю. В данный момент точно не знаю. Вчера все было нормально, но вечером он ушел на всю ночь. Это была наша вторая ночь в этой квартире, но он не пришел домой», — объясняю я. «Погоди, погоди. Давай сначала. Значит, вы живете вместе?» «Да, пока что». Я пытаюсь улыбнуться. «Хорошо. Так он не пришел прошлой ночью?» «Нет. Он сказал, что должен закончить какую-то работу и пойдет в библиотеку, но домой не вернулся». «Ты не думала, что он мог попасть в больницу или типа того?» «Нет, я не думаю, что это что-то серьезное. Я знаю, что как-нибудь почувствовала бы, если бы что-то случилось. Мы как-нибудь связались, и он дал знать». «Он так и не позвонил?» «Нет, и не написал», — хмурюсь я. «Будь я на твоем месте, я послала бы его подальше. Это недопустимо», — восклицает она. Официантка останавливается, сообщает: «Ваш заказ скоро будет готов», — и наливает мне воды. Я рада. Небольшой перерыв дает мне шанс отдышаться после сурового приговора Кимберли. Она продолжает, и я понимаю, что она не осуждает меня, а советует. Мне становится легче. «Думаю, ты должна дать ему ясно понять, что так поступать нельзя, иначе он так и будет продолжать. Проблема мужчин в том, что они живут, как привыкли. Если ты допускаешь это, сами они не в состоянии перебороть эту привычку. Он сразу должен понять, что ты не будешь с этим мириться. Ему повезло заполучить тебя, и он хочет сохранить все по-старому». Кое-что в ее зажигательной речи поддерживает мою злость. Нужно на него рассердиться. «Послать его», — как сказала Кимберли. «На словах-то легко», — смеюсь я. «Да, это совсем непросто», — усмехается она, потом серьезно добавляет: «Но это надо сделать». Оставшуюся часть обеда она рассказывает о своей студенческой жизни и о своих ужасных отношениях с парнями. После каждой истории она качает головой, и светлая челка мотается из стороны в сторону. Я хохочу до слез. Еда вкусная, и я рада, что пошла пообедать с Кимберли, а не осталась дуться в одиночестве в своем кабинете. На обратном пути встречаю Тревора, выходящего из туалета. Он, улыбаясь, подходит ко мне. «Привет, Тесса!» «Привет. Как дела?» — вежливо спрашиваю я. «Все нормально. На улице ужасный холод», — говорит он, и я киваю. «Прекрасно выглядишь сегодня», — говорит он, глядя в сторону. Понимаю, что на самом деле он так не считает, но улыбаюсь и благодарю его, прежде чем он, очевидно смущенный, уходит. Я уезжаю, буквально ничего не прочитав, беру рукопись домой в надежде поработать дома. Когда я возвращаюсь, машины Хардина все еще нет на стоянке. Я снова бешусь, звоню ему и ору на автоответчик. И, как ни странно, становится легче. Наскоро готовлю ужин и собираю одежду на завтра. Поверить не могу, что до свадьбы всего 2 дня. Вдруг он не вернется до выходных? Вернется. Вернется ведь. Я осматриваю квартиру. Удивительно, как она потеряла всю свою привлекательность, когда в ней нет Хардина. Каким-то образом мне удается выполнить значительную часть работы. Когда я откладываю рукопись, входная дверь открывается. Хардин молча ковыляет через гостиную в спальню. Я слышу, как он сбрасывает ботинки на пол и чертыхается, видимо, упав. Я вспоминаю, что Кимберли сказала за обедом, и, прокрутив еще раз все в голове, иду к нему. «Где ты был, черт возьми?» — кричу я, входя в комнату. Хардин сидит на кровати и снимает штаны. «Я тоже рад тебя видеть», — невнятно бормочет он. «Ты пьян?» — изумленно спрашиваю я. «Возможно», — отвечает он, бросая штаны на пол. Я вздыхаю, поднимаю их и швыряю в него. «У нас для этого есть корзина!» Но он только смеется. «У тебя железные нервы, Хардин. Тебя не было всю ночь и весь день. Ты даже не позвонил, а теперь заявился пьяный и потешаешься надо мной!» — кричу я. «Хватит орать. У меня ужасно болит голова», — стонет он, ложась на кровать. «Ты думаешь, это смешно? Это для тебя игра? Если ты не собирался строить серьезные отношения, зачем упрашивал к тебе переехать?» «Я не хочу говорить об этом сейчас. Ты принимаешь все близко к сердцу. Иди сюда и дай сделать тебя счастливой». Его глаза опухли от выпивки. Он поднимает руки и улыбается пьяной глупой улыбкой. «Нет, Хардин», — говорю я строго, — «я серьезно. Ты не можешь просто исчезать на всю ночь, даже не пытаясь ничего объяснить». «Господи, да успокойся, наконец! Ты мне не мать! Хватит ругаться и иди сюда!» — повторяет он. «Убирайся!» — отрезаю я. «Что? Что?» Он садится. Теперь он весь внимание. «Ты слышал? Уходи! Я не собираюсь быть девушкой, которая сидит дома и ждет бойфренда до полуночи. Я думала, ты хотя бы придумаешь хорошее оправдание, но ты даже не пытался. Я не собираюсь этого терпеть, Хардин!» «Я всегда слишком легко тебя прощала. Не в этот раз. Так что либо объяснись, либо катись отсюда!» Я встаю, скрестив руки и гордясь тем, что выдержала характер. «Может, ты забыла, что я один плачу по счетам? Так что если кому и убираться, так это тебе!» — говорит он и смотрит пустым взглядом. Я смотрю на его руки. Костяшки пальцев снова разбиты в кровь. Мозг все еще пытается придумать ответ, и я спрашиваю. «Ты снова с кем-то подрался?» «Это имеет значение?» «Да, Хардин, это имеет значение. Этим ты занимаешься по вечерам? Бьешь людей? Ты даже не работал, так ведь? Или это и есть твоя работа — бить людей?» «Что? Нет, это не работа. Ты знаешь, кем я работаю. Я сделал работу и решил развлечься», — говорит он, закрывая рукой лицо. «Как?» «Никак, господи!» — стонет он. «Ты всегда лезешь в мои дела!» «Я лезу в твои дела? А чего ты ожидал, появившись здесь после того, как пропал на всю ночь и весь день? Мне нужен ответ, Хардин! Ты молчишь!» Не обращая на меня внимания, он стягивает рубашку. Я весь день волновалась. Ты мог хотя бы позвонить. Я с ума сходила, пока ты бухал и черт знает чем занимался. Ты мешаешь моей стажировке. Это ненормально. Твоей стажировке? Ты имеешь в виду ту, которую выбил мой отец? Говорит он. Ты отвратителен. Просто спросил. Он пожимает плечами. Как это может быть тот же человек, который всего две ночи назад шептал мне на ухо, как сильно меня любит, когда думал, что я сплю? Я даже не буду на это реагировать, потому что знаю, чего ты хочешь. Ты хочешь скандала, но этого не будет. Я хватаю одну из своих футболок и выхожу из комнаты. У дверей оборачиваюсь. Но позволь тебе сообщить, если это будет продолжаться, я уйду. Ложусь на диван, вздыхая с облегчением, что оказалось подальше от него. Из глаз падает несколько капель. Вытираю слезы и беру старую книжку Хардина «Грозовой перевал». Хотя я очень хочу вернуться и выяснить у него все, где он был, с кем, почему дрался и с кем. Заставляю себя остаться на диване, потому что это заставит его переживать еще сильнее. Хотя, наверное, он не будет и в половину страдать так, как я. Глава 90. Я кладу книгу и смотрю на время. Чуть за полночь. Надо попытаться поспать. Хардин уже приходил и звал меня со словами, что не может без меня заснуть, но я демонстративно не обратила внимания, и он ушел. Я уже почти погружаюсь в сон, когда слышу крик. «Нет!» Соскакиваю с дивана и, не думая, бегу в спальню. Он замотан в одеяло и весь в поту. «Хардин!» «Проснись!» — тихо говорю я, трясу его за плечо и смахиваю с его лба мокрую прядь. Он открывает глаза. Они полны ужаса. «Всё нормально. Тссс, это просто кошмар!» Пытаюсь успокоить его. Пальцы перебирают его волосы, потом глажу по щеке. Он дрожит, и я ложусь позади него, обнимая рукой за талию. Я чувствую, как он расслабляется, когда я прижимаю щекой к его липкой коже. «Пожалуйста, останься со мной», — просит он. Я молча вздыхаю, крепче обнимая его. «Спасибо», — шепчет он и почти мгновенно засыпает. Расслабить напряженные мышцы душем не удается, хотя я включаю его на полную мощность. Я не выспалась и измучена выходками Хардина. Когда я иду в душ, он спит, и я молюсь, чтобы он не проснулся, пока я не уеду на стажировку. К сожалению, мои молитвы остаются без ответа. Выйдя из ванной, застаю его возле кухонного стола. «Ты сегодня прекрасно выглядишь», — спокойно говорит он. Я закатываю глаза и наливаю себе кофе. «Ты со мной не разговариваешь, что ли?» «Не сейчас. Мне нужно идти на работу, и у меня нет сил на пререкания с тобой», — огрызаюсь я. «Но ты пришла ко мне в постель». Дуется он. «Только потому, что ты кричал и бился. Это не означает, что ты прощен. Мне нужны твои ответы на все секреты, драки и даже кошмары. Или я ухожу», — говорю я, удивляясь собственной решительности. Он стонет и проводит рукой по волосам. «Тесса, это не так просто». «Да, это верно. Я достаточно доверяла тебе, чтобы поссориться с мамой и переехать к тебе. Ты тоже должен довериться мне достаточно, чтобы рассказать, что происходит». «Ты не поймешь. Я знаю, ты не поймешь. «Попробуй». «Я не могу», — заикается он. «Тогда я не могу быть с тобой. Мне очень жаль, но я дала тебе много шансов, но ты остался...» «Не говори так. Не оставляй меня». Злобно говорит он, но в глазах его боль. «Тогда ответь на вопросы. Чего это я не пойму, по-твоему? Твоих кошмаров?» «Скажи, что не оставишь меня», — умоляет он. Разговаривать с Хардином гораздо труднее, чем я думала, особенно когда он так смотрит. «Мне пора, я уже опаздываю», — говорю я и иду в спальню, чтобы поскорее одеться. Я даже немного рада, что он не отправился за мной, но честь меня хочет, чтобы он пришел сюда. Ухожу на работу. Он по-прежнему стоит на кухне без рубашки и сжимает кружку кофе побелевшими пальцами. Думаю над тем, что сказал мне утром Хардин. Чего я не могу понять? Я никогда не осуждала его за то, что заставляет его мучиться кошмарами. Надеюсь, он говорил об этом, но меня не оставляет чувство, что я чего-то не знаю. Весь день я чувствую себя виноватой и напряженной. И чтобы поднять мне настроение, Кимберли шлет мне ссылки на смешные ролики на YouTube. К обеду я почти забываю о домашних проблемах. «Прости меня за все, пожалуйста. Приходи после работы домой», — пишет мне Хардин, пока мы с Кимберли уплетаем маффины из корзинки, отправленные кем-то мистеру Венсу. «Это он?» — спрашивает она. «Да, я права, но чувствую себя ужасно. Не знаю почему. Видела бы ты его сегодня утром». «Хорошо. Надеюсь, он усвоит урок. Он рассказал тебе, где был?» «Нет, в том-то и дело», — печально говорю я и съедаю еще кекс. «Пожалуйста, ответь мне, Тесса. Я люблю тебя». Приходит чуть позже. «Ладно, ответь, бедолаги», — улыбается Кимберли, и я киваю. «Я приеду», — отвечаю я. «Почему мне так трудно с ним ладить?» Мистер Венс разрешает всем уйти чуть позже трех, и я решаю зайти в парикмахерскую, подровнять волосы и сделать маникюр на завтрашнюю свадьбу. Надеюсь, мы с Хардином решим наши проблемы до свадьбы, потому что я меньше всего хочу ссориться на свадьбе его отца. Возвращаюсь домой почти в 6. На моем телефоне несколько сообщений Хардина, на которые я не ответила. Перед нашей дверью я делаю глубокий вдох, мысленно готовясь к тому, что произойдет. Или мы опять будем орать друг на друга, и в итоге один из нас уйдет, или мы будем говорить о нем, и все уладится. Вхожу. Хардин меряет шагами комнату. Он замечает меня в дверях и вздыхает с облегчением. «Я думал, ты не придешь», — говорит он и идет ко мне. «Куда мне еще идти?» — отвечаю я, проходя мимо него в спальню. «Я приготовил тебе ужин», — говорит он. Он полностью преобразился. Его волосы причесаны и не торчат во все стороны, как обычно. На нем серая толстовка с капюшоном и черные штаны. Он нервничает, переживает и... напуган. «Ой, зачем?» — не могу удержаться я. Я переодеваюсь, и Хардин мрачнеет. Я не надела его футболку, которую он заботливо положил для меня на комод. «Я урод», — отвечает он. «Да, это точно», — говорю я и иду на кухню. Еда выглядит еще интереснее, чем я думала, хотя я не уверена, что это. Кажется, курица с макаронами. «Это курица по-флорентийски», — отвечает Хардин на мои мысли. «Хм, ты не обязана». Голос прерывается. Это так отличается от всего, что обычно происходит. Впервые с нашей встречи чувствую, что у меня есть преимущество. «Нет, это, похоже, вкусно. Я удивлена», — говорю я и пробую. «На вкус даже лучше, чем на вид». «Красивая стрижка», — говорит он. Я вспоминаю, что когда я стриглась в прошлый раз, Хардин оказался единственным, кто это заметил. «Мне нужны ответы», — напоминаю я. Он тяжело вздыхает. «Знаю и собираюсь ответить тебе». Я снова кусаю курицу, чтобы скрыть торжество. «Во-первых, я хочу, чтобы ты знала, что об этом не знает никто, кроме моих родителей», — говорит он, ковыряя корочки на костяшках. Я киваю и продолжаю есть. «Хорошо. Значит, так...» — нервно бормочет он и начинает рассказ. «Однажды, когда мне было лет 7, отец ушел в бар через дорогу от дома. Он ходил туда почти каждый вечер, и все его там знали. И драться там было не лучшей мыслью. Но в ту ночь он именно так и сделал. Он подрался с солдатами, такими же пьяными, как и он, и в конце концов разбил о голову одного из них пивную бутылку». Я не представляю себе, что будет дальше, но понимаю, что рассказ не из приятных. Отец ушел из бара, И солдаты пришли в дом через дорогу, чтобы отомстить за разбитое лицо того парня. Но дело в том, что он не пришел домой, как они думали. Мама спала на диване в ожидании отца. Он встречается со мной взглядом. «Как ты вчера вечером?» «Хардин», — шепчу я, хватая его руку через стол. «Поэтому первое они нашли маму». Он замолкает и смотрит на стену. «Когда я услышал крик, я спустился и попытался оттащить их от нее. Ее ночная рубашка была порвана, она кричала, чтобы я ушел. Она не хотела, чтобы я видел, что они с ней сделают. Но я не мог ее оставить, понимаешь?» Он смахивает слезу, а я представляю себе, что чувствовал 7-летний мальчик, который вынужден был смотреть на то, что делают с его матерью. Подхожу и утыкаюсь лицом в его шею. «Короче говоря, я пытался бороться с ними, но ничего не вышло. К тому моменту, как отец ввалился в дверь, я извел все пластыри из аптечки, пытаясь, не знаю, исправить ее, что ли. Глупо, да?» — спрашивает он, уткнувшись в мои волосы. Я смотрю на него, и он хмурится. «Не плачь», — шепчет он, но я не могу сдержаться. Я никогда не думала, что его кошмары вызваны таким ужасом. «Прости», — рыдаю я. «Нет, детка, все нормально. Мне действительно легче от того, что я с кем-то поделился», — уверяет он. «Насколько это возможно?» Он гладит меня по волосам, задумчиво пропуская их между пальцами. «После этого я мог спать только на диване, так что если кто-то вошел, я увидел его первым. Потом появились кошмары и как-то остались. Я ходил к нескольким врачам, потом ушел отец. Но ничто не помогало, пока я не встретил тебя». Он слабо улыбается. «Прости, что меня не было всю ночь. Я не хочу быть таким», — говорит он, обнимая меня крепче. Теперь несколько загадок Хардина разгаданы, и я его лучше понимаю. И так же резко, как меняется отношение к Хардину, меняется и мое мнение о Кене. Я знаю, люди меняются, и отец Хардина, скорее всего, стал лучше, чем был. Я не могу оставаться спокойной при мысли о нем. Хардин стал таким из-за отца, его пьянства, легкомыслия и ужасной ночи, когда его отец спровоцировал нападение на жену и сына и не пришел защитить их. Я не получила ответы на все вопросы, но знаю теперь гораздо больше, чем ожидала. «Я больше так не буду, клянусь. Только, пожалуйста, скажи мне, что не оставишь меня», — бормочет он. Гнев во мне испаряется без остатка. «Я не оставлю тебя, Хардин. Не оставлю». Он смотрит на меня так, словно хочет убедиться, что не ослышался. И я повторяю это снова и снова. «Я люблю тебя, Тесса. Больше всех на свете», — говорит он и вытирает мне слезы. Глава 91. Мы сидим, не шевелясь, примерно полчаса. Наконец Хардин поднимает голову с моей груди и спрашивает: «Можно я теперь поем?» «Да». Я слабо улыбаюсь ему и хочу встать с его колен, но он тянет меня назад. «Я не просил тебя вставать. Просто подвинь мне тарелку», — улыбается он. Подаю ему тарелку с другого конца стола. Я до сих пор не свыклась с новой информацией и теперь чувствую, что мне несколько неловко говорить о завтрашней свадьбе. Понимая, что Хардину не хочется обсуждать все это, принимаюсь за еду. «Ты готовишь гораздо лучше, чем я думала. Теперь, надеюсь, ты будешь готовить чаще». «Посмотрим», — говорит он с набитым ртом, и мы жуем в приятном молчании. Позже, пока я загружаю посудомоечную машину, он подходит ко мне сзади и спрашивает: «Ты все еще злишься?» «Уже меньше. Я до сих пор не в восторге от твоего отсутствия и хочу знать, с кем ты дрался и почему». Он уже открывает рот, но я его останавливаю. Но не сегодня. Не думаю, что стоит перегружать сегодняшний вечер. «Хорошо», — тихо отвечает он. В его глазах вспыхивает беспокойство, но я решаю оставить это на потом. «Да, И мне не нравится, что ты тычешь мне в нос стажировкой. Это меня и правда задевает. Я знаю. Именно поэтому я и сказал это. Честно признается он. Именно поэтому мне это не нравится. Извини. Не делай так, ладно? Говорю я, и он кивает. Я устала. Жалуюсь я, пытаясь сменить тему. Я тоже. Давай проваляемся весь вечер. Я подключил кабельное телевидение. Я должна была это делать, хмурюсь я. Он закатывает глаза и садится рядом со мной на кровати. Ты можешь просто отдать мне деньги. Я смотрю в стену. Во сколько нам завтра на свадьбу? Во сколько захотим. Все начинается в 3, так что, думаю, мы можем быть там в 2. На час раньше, ноет он, и я киваю. Не знаю, зачем нам... Фразу прерывает звонок. Хардин наклоняется и хватает телефон, и по его лицу сразу понимаю, кто это. «Зачем он звонит?» — фыркает он. «Не знаю, Хардин, но думаю, надо ответить». Отбираю у него телефон. «Ной?» — мой тихий вопрос обжигает Хардина, как раскаленная проволока, просунутая через дыру в стене. «Привет, Тесса, извини, что звоню тебе в пятницу вечером, но, в общем...» В его голосе слышен ужас. «Что?» — спрашиваю я, так как он всегда долго мямлит в стрессовых ситуациях. А я смотрю на Хардина, шепчущего «Болтун». Я кидаю на него укоризненный взгляд, но переключаюсь на громкую связь, чтобы он тоже мог слышать. «Твоя мама позвонила в администрацию кампуса по поводу последнего оплаченного счета за комнату. Значит, она знает, что ты переехала». Я сказал, что понятия не имею, где ты сейчас живешь, и это правда, но она мне не поверила. Сейчас она едет туда. Куда? В кампус? Да, наверное. Не знаю. Но она сказала, что собирается найти тебя. Это глупость, она действительно перегибает палку. Я просто хотел тебя предупредить, чтобы ты знала. Уму непостижимо. Что она сделала? Кричу я в трубку, потом благодарю Ноя и отключаю трубку. Валюсь плашмя на кровать. А великолепно. Отличный способ провести вечер. Хардин наклоняется надо мной, опираясь на локти. Она не сможет тебя найти. Никто не знает, где мы живем, уверяет он, гладя меня по лбу. Она не сможет меня найти, но наверняка привяжется к Стеф, не будет спрашивать всех подряд в общежитии и устроит шикарную сцену. Прячу лицо в ладонях. «Мне нужно туда поехать». «Да позвони ей, дай наш адрес. Пусть едет сюда. На твоей территории у тебя есть преимущество», — предлагает он. «Ты не против?» Я убираю руки от лица. «Конечно. Это же твоя мать, Тесса». Смотрю на Хардина с недоумением. А как же его отношения с отцом? Но вижу, что он серьезен. Понимаю, что он идет на компромисс со своими родителями и решаю поступать так же смело. Я ей позвоню. Некоторое время смотрю на экран, потом набираю воздух в легкие и нажимаю вызов. Мать говорит предельно лаконично и очень быстро. Я понимаю, что она бережет свою ненависть для личной встречи. Не сообщаю ей никаких подробностей о квартире и не говорю, что я здесь живу. Просто называю адрес и как можно скорее отключаюсь. Инстинктивно вскакиваю и начинаю поправлять покрывало. «Здесь чисто. Мы только заехали», — говорит Хардин. «Я знаю, но мне так спокойнее». Я разбираю кучу одежды на полу, зажигаю свет в гостиной, потом мы садимся за стол и ждем маминого появления. Я не должна так нервничать, я уже взрослая и сама делаю выбор. Только мама этого не замечает. Час назад я эмоционально выдохлась, объясняясь с Хардином, и не уверена, что сегодня вечером готова к еще одной битве. На часах уже 8. Надеюсь, она не задержится надолго, и мы сможем лечь пораньше, поддерживая друг друга в борьбе с семейным наследием. «Ты хочешь, чтобы я присутствовал, или дать вам все обсудить?» — вскоре спрашивает Хардин. «Думаю, нам нужно будет поговорить с глазу на глаз». Я очень хочу чувствовать его поддержку, но понимаю, что один его вид будет ее провоцировать. «Погоди, просто вспомнила. Но и сказал, что последний счет за общежитие был оплачен. Вопросительно смотрю я. Ну и что? Ты его оплатил, скажи! Кричу я. Но я не столько зла, сколько удивлена и раздосадована. Да? Он пожимает плечами. Хардин, хватит тратить на меня деньги, ты ставишь меня в неловкое положение. Ерунда, это не так уж дорого, говорит он. Ты что, подпольный миллионер? Ты продаешь наркотики? Нет, просто я накопил много денег и не тратил зря. В прошлом году я жил совершенно бесплатно и копил зарплату. Раньше мне не на что было тратить деньги. Но теперь есть, широко улыбается он. И мне нравится тратить их на тебя, так что не спорь. Тебе повезло, что мама скоро приедет. Я могу воевать только с кем-то одним, шучу я. Он хихикает, а потом мы просто молчим и держимся за руки. Через несколько минут раздается стук, точнее, грохот в дверь. Хардин встает. Я буду в другой комнате. Я люблю тебя. Он быстро целует меня и уходит. Я набираю в легкие побольше воздуха и открываю. Мама выглядит устрашающе идеально, как и всегда в гневе. Ни одного неаккуратного мазка на накрашенных глазах, губы гладкие и шелковистые, светлые волосы аккуратно уложены вокруг головы почти в ореол. «О чем, черт возьми? Ты думала, переехав из общежития, не сказав мне?» Кричит она без долгих предисловий и вламывается в квартиру, не обращая внимания на меня. «Ты не оставила мне выбора», — отчеканиваю я и сосредоточенно дышу, пытаясь сохранить спокойствие. Она поворачивается и вперивается в меня взглядом. «Что? Что, прости? Как это я не оставила выбора?» «Ты угрожала не заплатить за мое место в общежитии», — напоминаю я, скрестив руки на груди. «Таким образом я предоставила тебе выбор, но ты опять сделала неправильный», — парирует она. «Вот тут ты ошибаешься». «Послушай себя. Посмотри на себя в зеркало. Ты не та Тесса, которую я оставила в колледже 3 месяца назад». Она машет рукой сверху вниз. «Ты споришь со мной, даже кричишь. У тебя есть совесть? Я сделала для тебя все. И вот ты здесь все это бросила». «Ничего я не бросила. У меня отличная стажировка. Мне там хорошо платят. У меня есть машина и средний балл 4.0. Чего еще ты от меня хочешь?» — кричу я. Глаза загораются, и мама отвечает голосом, полным яда. «Ну, для начала, ты могла бы к моему приходу переодеться. Честно говоря, Тесса, ты выглядишь ужасно!» Оглядываю свою пижаму, а мама продолжает критику. «А это что? Ты теперь красишься? Кто ты? Ты точно не моя Тереза. Моя Тереза не будет шататься по квартире какого-то сатаниста в пижаме в пятницу вечером!» «Не говори о нем так!» Сквозь зубы отвечаю я. «Я тебя уже предупреждала». Мама хохочет, закатывая глаза. Ее голова откидывается от хохота, и я борюсь с желанием ударить ее по идеально накрашенному лицу. Мне сразу становится стыдно за такие мысли, но она слишком меня провоцирует. «И, кстати», — говорю я медленно, спокойно, словно между прочим, «это не только его квартира. Это наша квартира». После этих слов она сразу перестает смеяться. Глава 92. Сколько себя помню, у мамы всегда было так развито самообладание, что мне всего несколько раз удалось ее удивить, но ни разу не удалось поразить. Но сейчас я чувствую, что она просто ошеломлена. Она выпрямляется, лицо вытягивается. «Что ты только что сказала?» — медленно спрашивает мама. «Ты слышала. Это наша квартира. Мы оба тут живем». Для пущего эффекта становлюсь руки в бока. «Вы не можете тут жить. Вы не можете позволить себе такую квартиру!» С издевкой восклицает она. «Хочешь увидеть договор аренды? У меня есть моя копия». «Ситуация хуже, чем я думала», — сообщает мама, глядя сквозь меня, как будто я не стою ее взгляда, а она просчитывает мою дальнейшую жизнь по собственной формуле. «Я знала, что ты дура, и связалась с этим парнем, Но ты оказалась такой идиоткой, что к нему переехала. Ты его даже не знаешь. Ты еще не видела его родителей. Может, потому что тебе неудобно появляться с ним на людях?» Во мне закипает гнев. Смотрю в сторону, пытаясь собрать остатки самообладания, но меня распирает. Не могу сдерживаться. Я бросаюсь в атаку. «Как ты смеешь приходить в мой дом и оскорблять его? Я знаю его лучше, чем кто-либо, и он знает меня лучше, чем ты когда-либо знала меня. Я знаю его семью, отца, по крайней мере. Хочешь знать, кто его отец? Он ректор CWU, черт возьми!» — кричу я. «Это удовлетворяет твоим жалким требованиям?» Мне ужасно неприятно кичиться должностью отца Хардина, но это именно то, что может на нее подействовать. Наверное, услышав мой срывающийся голос, Хардин выходит из спальни и озабоченно на меня смотрит. Встает рядом со мной, пытаясь оттащить от мамы, как и в прошлый раз. «О, прекрасно! А вот и гвоздь программы!» — глумится мама, грубо тыча в него пальцем. «Его отец не ректор!» — с усмешкой восклицает она. Я вся красная, лицо мокрое от слез, но меня это не волнует. «Это так. Шокировано?» — спрашиваю я. «Если бы ты не была так озабочена своей ролью зашоренной стервы, ты могла бы поговорить с ним и выяснить все сама. Да, знаешь что, ты даже не заслуживаешь того, чтобы быть с ним знакомой. Он дал мне столько, сколько ты никогда не смогла бы мне дать. И нет ничего, абсолютно ничего, что могло бы помешать нам быть вместе». «Не говори со мной так!» — кричит мама, подходя ближе. «Ты думаешь, раз купила себе модную маленькую квартирку и подвела глазки, так ты уже женщина? Дорогуша, не хочется тебя разочаровывать, но ты выглядишь как 18-летняя шлюха, живущая с кем попала». Глаза Хардина сужаются, но мама не обращает на него внимания. «Лучше покончить с этим, пока ты еще чиста, Тесса. Посмотри на себя в зеркало. Посмотри на него. Вы совершенно несовместимы. У тебя был Ной. Он подходил тебе лучше всего, и ты поменяла его на это?» Она указывает на Хардина. «Ной тут совершенно ни при чем», — говорю я. Хардин крепко сжимает челюсти, и я мысленно прошу его сдерживаться. «Ной тебя любит, и ты тоже его любишь, я знаю. А сейчас прекрати этот безумный цирк и пойдем со мной. Я верну тебя в общежитие, и Ной, конечно, простит тебя». Она уверенно протягивает мне руку, как будто я сейчас ее возьму и пойду с ней. Я сжимаю подол футболки кулаками. «Ты с ума сошла! Правда, мама, послушай себя. Я с тобой не пойду. Я живу тут, с Хардином, и я люблю его. Не Ноя! Он много значит для меня, но только твое влияние заставляло меня думать, что я его люблю. Прости, но я люблю Хардина, и он любит меня». «Тесса, он тебя не любит, он будет с тобой ровно столько, сколько нужно, чтобы залезть к тебе в штаны. Очнись, девочка!» Она назвала меня девочкой. Это переходит все границы. «Он уже побывал в моих штанах, и что? Он все еще рядом!» — ору я. И мама, и Хардин шокированно смотрят на меня. Но потом на мамином лице выступает отвращение, а Хардин хмурится с симпатией. «Скажу тебе только одно, Тереза. Когда он разобьет тебе сердце, и тебе некуда будет идти, лучше не приходи ко мне». «О, не стану, поверь мне. Именно поэтому ты всегда будешь одна. Ты больше не имеешь надо мной никакой власти. Я взрослая. Просто потому, что ты не могла контролировать отца, ты пытаешься контролировать меня». Я тут же жалею, что это сказала. Упоминать отца сейчас низко, слишком низко. Прежде чем я успеваю извиниться, чувствую, как мамина рука бьет меня по щеке. Неожиданность действует сильнее, чем сам удар. Хардин встает между нами и кладет руку ей на плечо. Мое лицо горит, я кусаю губы, чтобы не расплакаться. «Если вы не свалите нахрен из нашей квартиры, я вызову полицию», — предупреждает он. От его спокойного тона у меня мурашки бегут по спине, и я замечаю, что и мама дрожит. Она тоже боится. «Ты не посмеешь. Вы только что подняли на нее руку прямо на моих глазах и думаете, я не позвоню в полицию? Не будь вы ее матерью, я бы говорил совсем по-другому. У вас 5 секунд, чтобы выйти», — говорит он. Смотрю на маму широко открытыми глазами, приложив ладонь к горящей щеке. Мне не нравится, как он с ней говорит, но я хочу, чтобы она ушла. После напряженного матча игры в гляделки Хардин рычит. 2 секунды! Мама фыркает и направляется к двери, громко стуча каблуками по бетонному полу. «Надеюсь, ты довольна выбором, Тереза», — говорит она и захлопывает дверь. Хардин заключает меня в самое утешительное объятие. И это именно то, что мне сейчас нужно. «Мне очень жаль, детка», — говорит он, зарывшись лицом мне в волосы. «Мне жаль, что она наговорила про тебя столько гадостей. Желание защитить его сильнее мысли о себе и матери». «Тссс, не беспокойся обо мне. Люди постоянно говорят про меня всякую дрянь», — напоминает он. «От этого не легче». «Тесса, пожалуйста, не волнуйся. Что-нибудь нужно? Дать тебе что-нибудь?» «Можешь принести немного льда?» — всхлипываю я. «Конечно, детка». Он целует меня в лоб и идет к холодильнику. Я знала, что мать не успокоится, но не думала, что это будет так плохо. С одной стороны, я горжусь, что смогла отстоять свой выбор, но в то же время я чувствую себя ужасно виноватой за то, что сказала об отце. Я знаю, что она была не виновата, что он ушел, и ее одиночество в последние 8 лет никак на мне не сказалось. Она потом так ни разу и не встретилась с отцом. Всю жизнь она посвятила моему воспитанию, а воспитанию во мне такой женщины, какой она хотела меня видеть. Просто она хочет, чтобы я была похожа на нее, но это невозможно. Я уважаю маму и ее усилия, но мне нужно идти своим путем, и она должна понять, что не может повторять во мне свои ошибки. Я и так делаю много собственных. Обидно, что мама не может за меня порадоваться и не видит, как сильно я люблю Хардина. Я понимаю, что внешний вид ее шокирует, но если она сможет уделить время, чтобы попытаться узнать его, я уверена, что она полюбит его, как я бы этого хотела. До тех пор, пока он сможет не проявлять характер, в котором, тем не менее, я уже замечаю некоторые перемены. То, как он держит мою руку на людях, как наклоняется дома, чтобы поцеловать меня каждый раз, как я прохожу мимо. Может быть, я единственный человек, кому он доверяет свои секреты и кого любит. А если честно, это тешит мое эго. Хардин ставит стул поближе и прикладывает пакет со льдом к моей щеке. Мягкое кухонное полотенце, обернутое вокруг пакета, приятно касается кожи. «Не могу поверить, она меня ударила», — медленно говорю я. Полотенце падает на пол, и Хардин наклоняется за ним. «Я тоже думал, не сдержусь», — говорит он, глядя мне в глаза. «Я тоже так думала», — признаюсь я, слабо улыбаясь ему. «Сегодня был очень длинный день. Самый длинный и самый трудный в моей жизни. Я измучена и хочу забыться, желательно в постели с Хардином, и забыть об испорченных отношениях с мамой». «Я слишком сильно тебя люблю. А то, поверь мне, не сдержался бы», — говорит он, целуя мои закрытые глаза. Хочется верить, что он ничего бы ей не сделал, что это он только говорит. Почему-то я знаю, что даже в ярости он не переступает некий порог, и за это я люблю его еще больше. В наших перепалках я выяснила, что он больше грозится, чем делает. «Я очень хочу лечь», — говорю я. «Конечно», — кивает он. Я заворачиваюсь в одеяло, лежа на своей стороне кровати. «Как думаешь, она изменится?» — спрашиваю я Хардина. Он пожимает плечами, кидая запасную подушку на пол. «Я хотел бы сказать, нет, люди меняются, взрослеют, но не хочу давать тебе пустые надежды». Я ложусь на живот, утыкаясь лицом в подушку. «Эй», — говорит Хардин мягко, проводя пальцем мне по спине. Всхлипывая, поворачиваюсь и вижу в его глазах тревогу. «Я в порядке», — вру я. «Нужно забыться». Я поднимаю руку к его лицу, обводя его пухлые губы. Я оттягиваю кольцо в сторону, и он улыбается. «Ты так смешно смотришь на меня, словно научный эксперимент проводишь», — дразнит он. Я киваю, шевеля металл между пальцами и касаюсь им своего лба. «Любопытная. Он закатывает глаза и прикусывает мне палец, прежде чем я успеваю вырваться. Я дергаюсь и ударяюсь о край кровати. Он зажимает ушибленную руку своей и подносит ее к губам. Я игриво дуюсь, а его язык крутится вокруг моего пальца самым соблазнительным образом. Он проделывает так с каждым моим пальцем, пока я не начинаю возбужденно дышать. Как он это делает? Какие флюиды от него исходят, что так сильно влияют на меня? «Тебе хорошо?» — спрашивает он, кладя мою руку к себе на колени. Я киваю, опять лишённая дара речи. «Хочешь больше?» — он облизывает губы. Я снова киваю. «Скажи, детка», — настаивает он. «Да, больше, пожалуйста». Мозг явно отключается. Я наклоняюсь к нему. Мне нужны его прикосновения, дарящие забытьё. Он отбрасывает волосы со лба и сдергивает с меня пижамные штаны. Штаны падают на пол, трусы сползают и остаются на лодыжках. Он наклоняется между моими раздвинутыми бедрами. «Ты знаешь, что клитор в женском теле создан только для удовольствия? У него нет другой функции, помимо этой», — говорит он, касаясь меня пальцем, и я со стоном зарываюсь в подушку. «Это правда. Я где-то читал». «В Playboy?» — дразню я, напрягаясь, чтобы просто сформулировать мысль, не говоря уже о том, чтобы выразить. Он ухмыляется и опускает голову. В тот момент, когда его язык начинает сновать у меня между ног, я сцепляю ноги, и он работает быстро, чередуя пальцы и язык. Запуская руки ему в волосы, молча благодарю того, кто придумал, чтобы Хардин мог таким образом в 2 минуты довести меня до оргазма. Всю ночь Хардин крепко обнимает меня и шепчет, как любит. В полусне думаю о событиях сегодняшнего дня. Мои отношения с мамой испорчены, возможно, навсегда. Хардин рассказал мне о своем детстве. Сны омрачены кучерявым мальчиком, плачущим около своей матери. На следующее утро я рада видеть, что удар матери не оставил видимых следов. От разрыва с ней мне плохо, но я не хочу об этом думать. Принимаю душ и завиваю волосы, укладывая их не как обычно. Затем накладываю макияж и снимаю футболку Хардина. Я целую Хардина в плечо и в уши, осторожно, чтобы не разбудить, и когда мой живот начинает урчать, иду на кухню, чтобы приготовить завтрак. Я хочу начать день как можно лучше, чтобы на свадьбе мы были счастливыми и спокойными. Когда я заканчиваю добровольную кухнетерапию, завтраком вполне можно гордиться. На столе бекон, яйца, тосты, блинчики, даже драники. Я наготовила слишком много для нас двоих, но Хардин обычно ест столько, что мало что остается. Чувствую на талии сильные руки. «Ого, что это?» — спрашивает он скрипучим, заспанным голосом. «Это то, из-за чего я хотел жить вместе». «Что именно? Чтобы я всегда делала тебе завтрак?» — смеюсь я. «Нет». «Ну да. И еще просыпаться и видеть тебя полуодетой в кухне». Он целует меня в шею, потом пытается задрать край футболки и сжать бедро. Я уворачиваюсь и машу перед его носом деревянной лопаткой. «Руки по швам. Все после завтрака, Скотт». «Есть, мэм», — посмеивается он, хватая тарелку. После завтрака заставляю Хардина принять душ, несмотря на его усилия затащить меня обратно в кровать. Его мрачная исповедь и скандал с матерью, кажется, растворились в утреннем свете. У меня перехватывает дыхание, когда Хардин выходит из спальни в костюме. Черная ткань брюк плотно облегает его бедра, расстегнутая белая рубашка открывает великолепное тело. «Я, честно говоря, я понятия не имею, как завязывать галстук», — пожимает плечами он. «Во рту у меня пересохло. И я не могу перестать смотреть на него, и выдыхаю только. Я помогу». К счастью, Хардин не спрашивает, где я так научилась завязывать галстуки, так как при упоминании Ноя у него сразу портится настроение. «Ты такой красивый», — говорю я ему, покончив с галстуком. Он надевает черный пиджак, завершая образ. Его щеки горят, и я внезапно смеюсь. Кажется, в этом наряде он чувствует себя абсолютно комфортно, и это восхитительно. «А почему ты не одета?» — спрашивает он. «Я тянула до последней минуты. У меня же белое платье», — говорю я, и он усмехается. Наконец, после очередной проверки макияжа, надеваю платье. Оно даже короче, чем я думала, но Хардин, кажется, одобряет. Завидев бретельки бюстгальтера, он не спускает глаз с моей груди. Он всегда дает мне почувствовать себя красивой и желанной. «Если там все мужчины будут возраста моего отца, у нас не будет проблем», — ухмыляется он, разглядывая меня. Я закатываю глаза, и он целует мое голое плечо. Распускаю волосы, позволяя длинным кудрям свободно падать мне на плечи. Белая ткань платья плотно прилегает к телу, и я улыбаюсь отражению Хардина в зеркале. «Ты просто потрясающе», — говорит он и снова целует. Мы оглядываемся, убеждаясь, что для церемонии все готово, в том числе приглашение и поздравительная открытка, которую я купила. Кладу телефон в маленькую сумочку, и Хардин хватает меня за талию. «Смайл», — говорит он, доставая телефон. «Я думала, ты не фотографируешься». «Я сказал, что один раз могу. Так что давай». Он глупо и по-детски улыбается, и я просто таю от нежности. Он делает снимок. Я улыбаюсь и обнимаю Хардина. «Еще одну», — говорит он, и в последний момент я высовываю язык. Он фотографирует. На снимке я трогаю Хардина языком за щеку, а он таращит смеющиеся глаза. «Это моя любимая», — говорю я. «Их всего две». «Да, но все же». Я целую его, и он снова фотографирует. «Случайно», — шутит он, и я слышу, как он щелкает еще. Рядом с домом отца Хардин останавливается, чтобы заправиться на обратную дорогу. Пока заполняется бак, к парковке подъезжает знакомая машина. Зет паркуется за две колонки от машины Хардина и заходит внутрь. Я смотрю на него и охаю. Губы распухли, под глазами черные и синие фингалы. На щеке темно-фиолетовый синяк. Зет замечает машину Хардина, и его красивое избитое лицо искажается яростью. Какого черта? Он не говорит вообще ничего, даже не показывает, что узнал нас с Хардином. Через несколько секунд Хардин садится в машину и берет меня за руку. Я смотрю на наши переплетенные пальцы и вздыхаю, останавливаясь взглядом на его разбитых костяшках. «Ты!» — говорю я, и он приподнимает бровь. «Ты его избил, правда? Вот с кем ты дрался, и именно поэтому он нас игнорирует!» «Не могла бы ты успокоиться!» — рявкает Хардин, закрывая мое окно перед выездом со стоянки. «Хардин!» — смотрю туда, куда ушел Зет, затем снова на Хардина. «Мы можем поговорить об этом после свадьбы. Мне и так достаточно. Пожалуйста!» — просит он, и я киваю. «Хорошо. После свадьбы», — соглашаюсь я, сжимая руку, которая нанесла моему другу столько вреда. Глава 93. Видимо, пытаясь сменить тему, Хардин спрашивает: «Раз у нас теперь свой угол, думаю, ты не захочешь сегодня оставаться в доме моего отца?» Заставляю себя на время забыть разбитое лицо Зеда. «Правильно думаешь», — улыбаюсь я. «Если Карен не попросит, ты знаешь, я не смогу ей отказать». После вчерашнего рассказа Хардина волнуюсь из-за встречи с Кеном. Пытаюсь очистить сознание от лишней информации, но это труднее, чем я думала. «Да, чуть не забыл», — говорит Хардин и тянется к радио. Я удивляюсь, и он сообщает, держа палец на кнопке включения. «Я решил дать Фрей еще один шанс». «В самом деле? И когда ты это решил?» — сомнением спрашиваю я. «Ну, после нашего первого свидания на реке. Но я не открывал CD до прошлой недели», — признается он. «Это не было свиданием», — капризно поправляю я, и он смеется. «Я ласкал тебя пальцем. Считаю это свиданием». Я пытаюсь его стукнуть, но он хватает меня за руку и целует ладонь. Я хихикаю и обнимаю его. Меня заполняют воспоминания о том, как я лежала на его мокрой футболке, а он доводил меня до первого оргазма. И Хардин ухмыляется. «Было весело, правда?» «Скажи, изменилось твое мнение о Фрей?» «На самом деле не так уж плохо. Одна песня меня зацепила». Еще интересней. Вот как. Да, говорит он и смотрит на дорогу, включая радио. Салон заполняет музыка, и я сразу улыбаюсь. Она называется «Никогда не говори никогда», поясняет Хардин, как будто я не знаю свою самую любимую песню. Мы молча слушаем, и я не могу перестать глупо улыбаться. Знаю, что он немного стесняется ставить мне эту песню, так что не обсуждаю ее. Я просто наслаждаюсь настоящим. Остальную часть пути Хардин переключает песни в альбоме, рассказывая, что думает о каждой. Этот маленький жест значит для меня больше, чем он об этом думает. Я люблю, когда он показывает мне новую свою сторону. И эта сторона одна из моих любимых. Хардин подъезжает к дому своего отца. На улице полно автомобилей. Выйдя из машины, чувствую, что меня пронизывает холодный ветер и дрожу. Тонкая кофта поверх платья не особенно греет, и мое короткое платье не защищает. Хардин снимает пиджак и накидывает мне на плечи. Пиджак удивительно теплый и пахнет им. «Ну ничего себе! Какой ты джентльмен! Кто бы мог подумать!» — дразню я. «Не заставляй меня засунуть тебя обратно в машину и трахнуть», — говорит он, и я выдаю что-то между вздохом и писком, которое он находит очень забавным. «Как думаешь, у тебя есть место в сумке положить телефон?» — спрашивает он. «Есть?» — я улыбаюсь и протягиваю руку. Он кладет мне на ладонь мобильный, и я убираю его в сумочку. Оказывается, Хардин сменил заставку. Небольшой экран занимает мое фото, которое он сделал, когда мы были в комнате. Губы у меня слегка приоткрыты, а в глазах радость, щеки горят. Странно видеть себя такой. Это как раз то, что он со мной делает. С ним я становлюсь живой. Я люблю тебя. Я убираю телефон в сумку, не сказав о новой заставке ни слова. Внутри дома Кена и Карен полно людей, и Хардин снова надевает пиджак и берет меня за руку. «Давай попробуем найти Лэндона», — предлагаю я. Хардин соглашается и ведет меня за собой. В конце концов, Лэндон обнаруживается в гостиной возле буфета, заменившего тот, что Хардин сломал, когда я пришла сюда впервые. Это было так давно. Лэндон стоит в группе гостей. Всем им по меньшей мере по 60, и один держит руку на плече Лэндона. Увидев нас, он улыбается и, извинившись, выходит из круга. Он очень красив в костюме, как у Хардина. «Ух ты! Никогда не думал, что доживу до момента, когда ты наденешь костюм и галстук», — смеется Лэндон. «Если ты не будешь об этом говорить, проживешь намного дольше», — угрожает Хардин, но понятно, что это не всерьез, и он улыбается. Я вижу, что он относится к Лэндону лучше и радуюсь этому. Лэндон — один из моих самых близких друзей, и я действительно волнуюсь за него. «Мама будет в восторге. Тесса, ты очень красивая», — говорит он, обнимая меня. Хардин не отпускает мою руку, когда я пытаюсь обнять Лэндона в ответ, и я стараюсь сделать это одной рукой. «Кто все эти люди?» — спрашиваю я. Я знаю, что Кен и Карен живут тут чуть больше года, и меня поражает, что гостей как минимум человек 200. «Большинство — университетские друзья Кена и другие друзья с семьями. Я знаю только половину». Он смеется. «Ребята, может, хотите выпить? Примерно через 10 минут все пойдут на улицу». «Чья это была такая замечательная идея устроить свадьбу на улице в декабре?» — недовольно спрашивает Хардин. «Мамина», — открывает тайну Лэндон. «К тому же там навесы с подогревом, разумеется». Он смотрит на толпу, потом снова на Хардина. «Тебе нужно подойти к отцу. Пусть знает, что ты здесь. Он наверху. Мама прячется где-то с моей тетей». «Думаю, я просто останусь тут», — отвечает Хардин. Я глажу его руку большим пальцем. Он благодарно пожимает мою руку, а Лэндон кивает. «Ну, надо идти, но увидимся», — говорит он с улыбкой, оставляя нас. «Ты хочешь пойти на улицу?» — спрашиваю я. Хардин кивает. «Я люблю тебя», — говорю я. Он улыбается. На щеках его появляются ямочки. «Я люблю тебя, Тесс». Он целует меня в щеку. Хардин открывает заднюю дверь и снова отдает мне пиджак. Оказывается, двор чудесно преобразился. Большую его часть занимают два просторных навеса. На деревьях и веранде висит множество маленьких светящихся фонариков. Это прекрасное зрелище, даже при дневном свете. «Думаю, нам туда», — говорит Хардин, указывая на...